Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в передаче «Наука, культура, жизнь» мы встречаемся с известным вам исследователем древнеславянской истории Руси, переводчиком и редактором Велесовой книги Александром Игоревичем Асовым. Здравствуйте! Александр Игоревич неоднократно выступал на нашем радио в прошлые годы. Мой первый вопрос – расскажите, пожалуйста, о ваших новых исследованиях и публикациях. Прежде всего, в настоящее время вышла новая книга «Мифы и легенды древних славян». Эта книга первая из серии «Золотая цепь». В этой книге рассказывается о древнейшей священной традиции славянской и о священной истории славян. Эта книга... Впервые издается книга, которая содержит не только словарные статьи о различных богах славянских, но также она богато иллюстрирована. В этой книге впервые представлена вся иконография славянских богов, то есть когда... Ранее, до выхода этой книги, скажем, люди просто не представляют себе, как они выглядели, как выглядела традиция изображений, храмовых изображений славянских богов. Считалось, что не было ни храмов, не было ни изображений, и мало что сохранилось. На самом деле это совершенно не так. Сохранилось многое, и в данной книге приведено более 200 цветных изображений храмовых изображений. То есть это статуи богов, это храмовая утварь, это различные храмовые украшения. И это сделаны они с помощью современных технологий, восстановлены многие изображения. И это прекрасные изображения. То есть это золотые статуи, это цветные фотографии. И теперь мы вправе говорить о том, что существует и древнеславянское искусство, как таковое искусство. Это будет крайне интересно художникам, ну и я думаю, что всем читателям. А скажите, пожалуйста, эти изображения основаны на каких-то документах, каких-то находках? Да, это только документальные изображения. И тут есть, скажем, серия ретвинских изображений. Они не издавались как таковые более 300 лет. То есть 300 лет назад в землях Западной Германии, то есть Восточной Германии, западнославянские земли, были найдены статуи славянских богов, золотые статуи на развалинах древнего храма. 300 лет назад были изданы гравюры этих статуй. Потом они хранились в разных местах, эти статуи, и они с тех пор, как бы их изображения не издавались, они погибли, большая часть, не все, в последнюю мировую войну. А теперь с помощью компьютерных технологий мы восстановили по этим гравюрам, именно сделали их как цветные фотографии. Это были золотые статуи, мы их восстановили. Это они прекраснейшим образом выглядят. Но это, конечно, это не только ретринские статуи, хотя они составляют чуть ли не четверть, скажем, изображения этой книги. Но также многие иные изображения. Скифские изображения, изображения древнеславянские, которые находились в раскопах, которые публиковались в различных узких научных публикациях. Иные изображения мы достали только с помощью знакомств с археологами. Дело в том, что их просто не позволяли публиковать. И есть удивительнейшие вещи. То есть, скажем, лет 50 назад был найден пещерный храм, найден на Буге. Это земли Южной Украины. Это прекраснейший храм. И он, конечно, хранился развалины. И сохранился только первый его ярус этого храма, который соединен с пещерами. И там... внутри этих пещер сохранились рельефы и надписи. И если один из основателей советской археологической науки, академик Греков, все-таки уделил где-то полстраницы этому памятнику и говорил, что это, там представлены образцы языческой скульптуры, но не привел их фотографии, не публиковали тогда, 50 лет назад, то вся наша археологическая наука после, так сказать, этого... смелого выступления, замолчал на целых 50 лет, и никто об этом открытии не говорил. Вот. Это само по себе показательно, то есть как бы основатель говорит, ну нужно ведь какую-то реакцию на это дело говорить, но никто, в том числе и Рыбаков, там, и другие археологи, которые выпустили сотни монографий об тех же бушских древностях, описали каждый черепочек, каждую найденную щепочку, все что угодно, но щепочки ведь никого не волнуют. А когда касается дела великолепного храма с надписями, с рельефами, это, конечно, конечно, нужно проявить, ну, просто огромнейшее давление на науку, чтобы этого не вошло в современное сознание, в учебники и так далее. Прошло 50 лет с тех пор, как об этом говорились. А найдена пещера была 100 лет назад, она уже 100 лет назад была известна, эта пещера, с этими рельефами, прекраснейшие рельефы, удивительнейшие. И таких открытий довольно много в этой книге. Найдены, скажем, были чудские... Это наши гномы, наши подземные жители, да? И на Урале были найдены древние пещеры, видимо, еще до нашей эры, и в них были найдены изображения этих вот народов, которые существуют только в уральских сказках. Это наши отечественные громы, это удивительно. И их изображения тоже были опубликованы, скажем, 100 лет назад. В определенных журналах были гравюры с этих рисунков, мы их восстановили, тоже опубликовали. Это удивительнейшие были открытия, и вообще это... В сущности, как бы волшебное искусство, вот оно есть. Теперь можно с ним ознакомиться, любоваться. Оно опубликовано на хорошем полиграфическом уровне. И вам пришлось, очевидно, искать по каким-то старым изданиям, по библиотекам? Конечно, это огромнейшая работа. Она включала в себя всю работу. То есть я занимался всей традицией как таковой. То есть и традицией письменной, и вот изобразительной традицией, археологическими изысканиями, изысканиями по древним, сказать, справочникам, по изданиям прошлого века, по изданиям археографических комиссий прошлого века. Многое там проходило, которое было забыто по странным причинам. Александр Игоревич, я смотрю, что в вашей книге две части, и вторая часть имеет очень интересное название «Священная история славян». Расскажите, пожалуйста, об этом. Да, вторая часть касается именно легендарной, священной истории славян. То есть она рассказывает историю славян-прародителей. То есть рассказывает сначала о древних эпохах, древних зодиакальных эпохах, то, о чем повествуют древнейшие мифы в том числе. То есть это рассказ о Златогорке, о Святогоре, о Купале, о временах Белояр. Это многие тысячи лет назад, что происходило. И то, что составляло основу календарных наших праздников, и в праздниках поминали именно этих древних прародителей. Кроме того, здесь рассказывается о прародинах славян, то есть об исходе предков славян с севера, с Урала, с Алтая, об исходе из Семиречья, из Индии огромнейшая глава существует, об исходе времен Арджуны, и святыни описываются славянских прародин. И я думаю, что читателям будет интересна традиция рассказывать о таких открытиях, как то, что связано с открытием Аркаима, то, что связано с открытием вот сейчас, которое произошло на севере, на Кольском полуострове, было открыто древнее святилище Сейдзор, Сейдзорское святилище с древними храмами, остатками, развалинами древних храмов, которым несколько тысяч лет. Вот, это было сделано экспедицией прошлого года, и сейчас будет этим летом вторая экспедиция, туда много людей пойдет. Также рассказано о родовичах, то есть о прародителях и основателях веры арийской традиции. То есть это рассказ о Богумире, о Яре и Еруне. Ерун — это Арджуна. И огромнейшая глава посвящена именно времен исхода после битвы на поле Курукшетра и исходе, который был во время походов Арджуны в северные страны. Это есть и в ведах Индии, это есть и в славянской традиции. Вот. Легенда о Бусе Белояре, о прародителе и основателе веры как таковой, то есть веры нашего времени, веры лютой эпохи, то есть той традиции, которая жива и поныне, вот славянская священная традиция. Да, спасибо. Что можно в целом сказать о вероисповедании древних славян? Насколько я смотрел Велесову книгу, там упоминаются различные боги или полубоги, Индра, Сурья, даже бог Велес. Вот как вы можете обрисовать иерархию богов? Иерархия богов? Прежде всего, славяне исповедовали древнюю православную веру, они шли путем прави. Это православная вера, а одновременно это и праведная вера. Праведная вера — это и в смысле праведности правды, соблюдения пути прави, и в смысле древневедическая, праведическая, праведная вера. Вот. И это, вероисповедание, естественно, Всевышний признается именно Всевышний, то есть кто выше всех, кто является Богом, Богом и Творцом, Богом и Законодателем, и единым Богом, это Вышний, это его имя Вышний. То же самое имя, это, так сказать, иное произношение имени Вишну. И это, так сказать, в основе веры и древнеправедной славянской веры находится. Есть он сотворил мир, он дал наш мир родителя, бога рода, тот, который породил мир. Он дал лики, силы, космические силы, которые управляют нашим миром. Это тоже лики его, и, так сказать, через них мир изменяется. То есть иерархии богов, божеств, которые управляют различными, у них различные виды деятельности у богов и божеств. И также эти боги являются и не только космическими силами, которые есть в нематериальном мире, в духовном мире, они также проявляются и рождаются на земле, воплощаются на земле, и полубоги, и сам Всевышний в человеческом образе, в виде трансцендентных существ и материальных существ. Это древние цари, это предки отдельных родов, в том числе славянских родов, поэтому славяне почитали себя внуками богов. И не только славяне, и об своих предках и основателях различных родов славянских говорят и иные народы, населяющие Россию, и обо всем этом есть, конечно, и в священной традиции, и в книге Велеса рассказано, то есть в каждый род. И, кстати, это определяет сам вид вероисповедания, то есть сам путь к Всевышнему, путь через предка, то есть путь, который данному роду дал конкретный этот вот предок, этот бог, который является предком. Он передавал учение и, так сказать, сам определял путь праве для конкретного этого рода. Поэтому внуки Дождь Божий, скажем, идут путем Дождь Бога, внуки Велеса идут путем Велеса. Это и является его вероисповеданием. Есть и иные пути. Славяне шли по путям, которые определял род, основатель рода. Возможно, другие, то есть тот, который обращается к учителю, то есть если утеряна вот эта изначальная вера, да, по тем или иным причинам, то обращается уже к учителю. И вот это можно сравнить с христианским учением, то есть когда люди обращаются к Христу как к своему учителю и идут путем христианским, это тоже они обращаются и идут к Всевышнему вот этим путем. И много других есть путей, там, путь Будды, который путь там, ислама и так далее, то есть обращаются к учителю, и этот путь объясняется, все пути ведут к Всевышнему, то есть к единому истоку веры, но люди могут заблуждаться и даже продавать между собой, когда они идут разными путями, считает свой путь единственным возможным. Да, то есть здесь у нас есть определенная аналогия с ведической традицией, есть Всевышний Господь, Вишну или Кришна, и существуют полубоги, они называются в ведической традиции полубоги, вы знаете, в славянской это боги с маленькой буквы, вот которые являются как бы его представителями, может быть, кто-то из них являются инкарнациями Всевышнего, которые управляют материальными, как бы, делами во Вселенной. Но и вы еще добавили, что каждый из них является основателем рода. Да. Угу. Это очень интересный момент. Хотя в ведической традиции это тоже есть. Есть определенные праджапати, которые являются прародителями и основателями определенных родов. Ну, это в ведической традиции Индии, это прежде всего основатели царских династий, лунных и солнечных династий. Они тоже восходят к богам. Дело в том, что царские династии или, там, скажите, династии тамошних, сказать, представителей власти, там, каких-то королевских родов, так или иначе, все они арийские роды. Они восходят к прародителям, то есть они несут ту же самую традицию, что и была. А иные роды, они были, забыли свою древнюю веру, поэтому не помнят своих прародителей по тем или иным историческим древним причинам. Спасибо. Скажите, пожалуйста, а какие у вас намечаются новые публикации, исследования на эту тему? В настоящий момент я подготавливаю одновременно три книги. Первая книга, которая должна выйти, я надеюсь, осенью, это книга «История и вера древних славян». Это вторая книга из серии «Золотая цепь». И в этой книге я буду рассказывать как об истории, о древнейшей истории, и вплоть до современности, то есть вся история славян, которые придерживались древнего вероисповедания. И одна из частей этой книги касается непосредственно соответственно, хранителей веры и тех общин, которые дожили до наших дней, славянских, и не только славянских, а российских как таковых, то есть те, которые придерживались древней ведической веры и донесли эту веру до наших дней. Это глава хранителей веры. Это касается и славян, родов берендеевских, волжских, вообще волжской традиции прежде всего, поскольку я наиболее хорошо этой традицией владею, и поэтому более всего рассказывается именно о волжской традиции. Это и славянская, берендеевская традиция, это и традиция финно-угорских народов, марийская традиция. Ведь в настоящее время среди финно-угорских народов около 1 000 000 людей исповедуют до сих пор древнюю веру. Об этом мало у нас говорят. Тем не менее, есть тысячи жрецов, около 300 священных рощ там, и так далее. То есть это огромнейший мир. Он существует, он живет, и то, что он мало известен и редко появляется на экранах телевизоров и не изучается академической, скажем, нашей наукой, это беда академической науки и нашего телевидения. Вот. А традиция, она жива, она чрезвычайно важна и интересна не только для финнов, не только для россиян, но, в общем, это имеет общечеловеческое значение, это живая традиция. Да, спасибо. А у меня в связи с этим возникает естественный вопрос. А почему все-таки многие современные ученые отрицают авторитетность вот этого славянского направления, ну и в частности авторитетность Велесовой книги, как исторической, так сказать, вот свидетельство древней культуры славян? Вот постарайтесь объяснить это. Причин достаточно много. Причин... Ну, наверное, какая-то основная философская причина заключается в том, что они не придерживаются вероисповедания, истинной веры не придерживаются, и не ищут эту веру. В основном это материалисты, бывшие атеисты, для которых сам этот предмет является крамольным. Часть из них ныне декларирует то, что она перешла в православно-христианское вероисповедание, хотя они не посещают храмов, не придерживаются и этой веры, это чисто декларативные заявления. Вот. И очень часто это довольно темные люди, которые занимаются своими домашними проблемами, далеки от науки, написали когда-то какую-то диссертацию, которая никому не нужна, которую прочитали несколько оппонентов, и с ними очень скучно говорить даже. Для них этот предмет давно уже просто неприятен, которым они занимаются. Это основная масса таких людей. Есть, конечно, исключения, поэтому нельзя сказать, что все, это как бы основная масса, но так всегда бывает. Есть исключения, есть люди, которые поддерживают, и ученые с мировыми именами. Сейчас, была защищена там, даже диссертация по Велесовой книге. Есть ученый Бегунов, там академик, который давно поддерживает и много за это пострадал. Лишился там даже места в Пушкинском доме. Вот. Переводится книга Велеса на ряд языков славянских, и не только славянских. Сейчас, в настоящий момент, у меня образовались контакты и с университетами в Соединенных Штатах, буду читать там лекции именно по книге Велеса, по этой традиции. То есть интерес он растет, и как бы среди тех людей, которые на самом деле авторитетны, не авторитетны в смысле бюрократическом, что они занимают какие-то посты, а в том, что они действительно занимаются делом и важным делом для, нашей культуры и науки, вот, среди людей в самом деле авторитетных, вот, она уже предъявляет определенный вес, и я думаю, что поскольку она уже имеет отклики и работает, просто натурально работает, дело в том, что она во многих школах преподается, в университетах преподаются лекции по этой теме, по этой книге, мы вполне можем говорить о победе среди тех людей, которые должны были принять ее и могли это ее принять в силу своей, скажем, духовной чистоты или как бы своего глубокого понимания сути проблемы. А те, кто не могли, они ведь не смогут. Мало ли, что их много. Ну, так и что, истина всегда немногим открывается сразу. Да, это бывает. С вами согласен, что далеко не всегда истина устанавливается большинством голосов. Ну что ж, спасибо. Вы ответили на основные вопросы, которые я намечал. Ну и в заключение, ваши пожелания радиослушателям Кришналоки. Ну, пожелание прежде всего изучать славянскую ведическую традицию, читать те книги, которые вышли и выходят. Я думаю, что это будет полезно и важно. И чтобы почаще даже на Кришналоке звучала тематика славянской ведической традиции, это будет тоже важно и читателям, и слушателям. Большое спасибо. Я в заключение хочу поблагодарить Александра Игоревича Асова за интересный рассказ, а также и заодно всех наших радиослушателей, которые приняли участие в этом обсуждении. До свидания, до новых встреч на волнах радио Кришналока.